Море власти. Добро пожаловать! Добро пожаловать на это чрезвычайное общее заседание Солярного общества Адуи! Карнсбик, блистательный в своем вышитом пылающими солнцами жилете, широко раскинул руки, сияя улыбкой. Аплодисменты были поистине громовыми. Весь долго сдерживаемый ужас и смятение последних месяцев нашли свой выход в излиянии радости и облегчения. «С искренней благодарностью к нашей ослепительнейшей покровительнице, ее светлости леди-регенту и матери короля Савин Данброк!» Карнсбик смиренно склонил голову в направлении ложи, где сидела Савин, и та опустила веер, чтобы одарить его кивком и улыбкой. По аудитории прошла волна, все лица поворачивались в ее направлении. Овации зазвучали, если это было возможно, еще громче. Ее улыбка засияла, если это было возможно, еще шире. Слышались радостные возгласы, восхищенные ахи. «Мать нации!» – прокричал кто-то. Савин нравилось думать, что она изменилась. И действительно, в ней мало оставалось от той женщины, что сидела в этой же ложе 2 года назад, ревниво впитывая преклонение толпы. Однако кому же не понравится, когда ему хлопают? Она послала Карнсбику воздушный поцелуй. Возможно, это было сентиментально и глупо, но, кажется, сентиментальные глупости входили теперь в моду. «Сколь многое было безрассудно разрушено!» — воскликнул Карнсбик, когда хлопки понемногу затихли. «Каждому из здесь присутствующих довелось потерять друзей, коллег, партнеров, родственников». Его речь прервал хриплый всхлип, и ему пришлось остановиться. Люди подбадривали его возгласами. Кто-то вытирал глаза, кто-то просил продолжать. Великий машинист, сжав кулак, потряс им в воздухе. «Но мы, оставшиеся, не должны дать себе быть погребенными в прошлом. Мы не можем себе позволить погрязнуть в сожалениях и обвинениях. Мы должны смотреть в будущее. Нашим ушедшим друзьям не понравилось бы, если бы их места остались пустовать. И у нас уже есть новые члены, молодые вкладчики, энергичные изобретатели, кипящие новыми идеями и энтузиазмом, готовые продолжать нашу великую работу». Шумное одобрение. Пока внимание людей было отвлечено, Савин снова ускользнула под прикрытие веера и взяла крошечную понюшку жемчужной пыли. Ее ресницы затрепетали, когда по лицу разлилось знакомое, восхитительное, распирающее жжение. Благодарение судьбам, все отрасли торговли снова начинали функционировать, по крайней мере для тех, у кого были деньги. Ей нравилось думать, что она изменилась, но матери короля, как и любой матери, тоже время от времени требуется что-нибудь такое. «Восходит заря нового века, друзья мои! Время новых начал!» По щекам Карнсбика катились слезы. «Великая перемена позади! И перед нами раскрывается перспектива такого процветания, какого человечество еще никогда не видело». Все уже были на ногах. Крики, хлопки, слезы, почти религиозный восторг. Карнсбику пришлось кричать, чтобы люди услышали последние слова его речи. «Прогресс, друзья мои! Прогресс!» Савин поднялась с места и начала хлопать. «Хорошо сказано». Зури уже протягивала ей носовой платок, чтобы она промокнула слезу в уголке глаза, не попортив макияж. «Хорошо сказано». Под 2 огромными канделябрами и торчащим обломком в том месте, где прежде висел третий, собралась немалая толпа. Воздух был раскален от возбужденного гомона, густ от разговоров о перестройке и обновлении, великих планах и широчайших возможностях. Кучки ярко одетых господ собирались и рассыпались, образуя головокружительные узоры и завихрения. Женские платья белыми точками выделялись в этом потоке. Ее собственное белое платье кормилицы можно было видеть повсюду, равно как и ее скромное отсутствие драгоценностей, ее коротко стриженные волосы и отсутствие парика. И во имя всего святого, кажется, она даже заметила женщину с нарисованным шрамом, в точности как у нее. Савин всегда гордилась тем, что находится на переднем крае моды, но эта рабская имитация была чем-то новым. Это приносило удовлетворение, но и слегка тревожило. «Леди Регент!» – завопил кто-то. Все разговоры мгновенно стихли. Все лица повернулись к ней. На мгновение Савин ощутила сосущую пустоту ужаса, словно они могли видеть ее насквозь, все ее секреты, всю вину, все те сделанные ею вещи, о которых она сожалела. Словно они могли прямо сейчас обличить ее и потащить на цепную башню. Потом Карнсбик вышел вперед. «Ваша светлость!» — пробормотал он, опускаясь на одно колено. И словно по заранее написанному сценарию, каждый мужчина и женщина, несколько сотен самых богатых и талантливых людей Союза, опустились вместе с ним, склоняясь в поклонах и реверансах так низко, словно соревновались, кто припадет ближе к полу. Савин нравилось думать, что она изменилась. Она получила взбучку в Вальбеке. Несколько лет после этого ее трясло. Потом она, наконец, пришла в себя и получила новую взбучку при Стоффенбеке. В дни Великой Перемены взбучку получили все. Потом 6 месяцев она пряталась, отдавая себя детям, мужу, благотворительности, и в конце концов получила еще одну взбучку в Народном суде и на крыше Цепной башни. Впрочем, следовало заметить, в этот последний раз она обошлась со своими обидчиками гораздо круче, чем они с нею. Савин нравилось думать, что она изменилась. Прошла сквозь все испытания, став лучше. Но, возможно, она была как стальной лист, который под большим давлением сгибается, принимая новую форму, но при первом же случае моментально разгибается обратно. Стоило подуть теплому воздуху из фойе, как угли ее амбиции вспыхнули вновь, столь же горячие, как и прежде. Было трудно отрицать удовлетворение, которое она ощущала при виде того, как каждый из присутствующих не просто хочет от нее денег, не просто ищет ее одобрение, не просто завидует ей, но преклоняется перед ней. Савин нравилось думать, что она изменилась. Однако кому же не понравится, когда перед ним встают на колени? Она оставила их стоять ровно настолько, чтобы они поняли, что она может оставить их стоять так весь вечер. Потом улыбнулась своей самой милой улыбкой. «Не глупите, ради всего святого. Прошу вас, поднимайтесь». Проглотив ужасное, восхитительно горькое послевкусие жемчужной пыли, она проплыла по ступеням в фойе. Ее фойе. Некогда она выигрывала здесь сражение. Теперь она здесь правила, как неоспоримая победительница. Конечно, дюжина лязгающих доспехами инглийцев, которые повсюду следовали за ней, вызывали у нее раздражение. Они были выставлены также возле каждого входа и выхода в здание театра. В моменты подозрительности она даже начинала думать, что Лео послал их не столько ее защищать, сколько следить за ней. Впрочем, наверное, у каждой известной фигуры должна быть своя свита. Куда бы Савин ни направилась, за ней следовали волна склоненных голов, шелест расправляемых в реверансах юбок, ропот благоговейного почтения. «К этому можно привыкнуть», — вполголоса сказала ей Зури, вытаскивая из-за уха карандаш. И она была права, как всегда. Савин требовалось только улыбнуться, чтобы они бросились к ней, словно свиньи по сигналу к кормежке. «Согласно проведенной мной оценке, в одних только выгоревших кварталах 3 ферм хватит места на 3000 абсолютно современных домов. Абсолютно современных, ваша светлость. С водопроводом. Новые корабли, миледи регент. Огромные. Целые морские города, усеянные пушками. Они разнесут все, что только плавает по воде у этих стирийских ублюдков. Союз снова будет править морями». «У вас не было случая рассмотреть мои наброски, миледи регент? Я хочу поставить на Аллее Королей новые статуи, которые станут прославлять новое, одновременно отдавая дань величию прошлого». «Учреждение нового усовершенствованного патентного ведомства имеет первостепенную важность, ваша светлость. Всюду царит хаос. Для новой эпохи нужны новые стандарты». Зури, если такое возможно, выказывала еще больше мастерства, чем прежде. Ее карандаш двигался с почти нечеловеческой быстротой и точностью, скорописью отмечая в книге все достойное внимания, подсчитывая намеченные встречи, разбивая грядущие дни на доступные интервалы, назначая цену каждому кусочку потраченного Савин внимания, чтобы ни одна крупица не пропадала впустую. Это было совсем как в старые времена, только еще лучше. Савин долго тосковала по своему вееру, как раненый воин тоскует по своему мечу, и теперь, вернувшись на поле битвы, орудовала им с удвоенной яростью. «Пушки сейчас самое то, миледи регент! Моя новая технология литья позволит стрелять вдвое быстрее, на втрое большее расстояние и с 10-кратной точностью. Железные дороги – это самая верная вещь. Потенциал, ваша светлость. Женщина с вашим видением не может не оценить потенциал». «Дороги поверх дорог, вы можете себе такое представить? Всего лишь минуту вашего времени, ваша светлость, буквально одно мгновение». Один за другим они представали перед ней со своими планами, своими мечтами, со светом уверенности, ярко горящим в их глазах. Ее малейшая улыбка освещала их лица восторгом, слегка нахмуренные брови вселяли ужас. Заканчивая каждое интервью щелчком веера, она вспоминала, как пробиралась украдкой по улицам Вальбека, как пряталась в лесах после Стоффенбекской битвы, как беспомощно стояла перед судьей и наслаждалась своей властью. «Единственное, что мне нужно, это поддержка государства!» «Одно ваше слово, несомненно, все изменит. Одно мгновение разговора с лордом-регентом...» «И больше мне ничего не нужно!» «Карнсбик!» — протянула Савин, протягивая руку великому машинисту. «Ваша светлость!» — отозвался тот, наклонясь, чтобы ее поцеловать. «И Зури, такая же сияющая, как и прежде! Когда же, черт возьми, вы перейдете работать ко мне?» «Спустя минуту после никогда!» — отозвалась девушка, быстро сверяясь с золотыми часами, сменившими серебряные на ее шее. «Это была ужасно трогательная речь», — сказала Савин. «Я искренне считаю, что ничего лучшего вы еще не говорили». «Все от сердца, вы же знаете, только от сердца». Карнсбик деликатнейшим образом положил ладонь на локоть Савин, подтягивая ее к себе на заговорщическую дистанцию. «Мы неплохо справились, не правда ли?» «Верно», — отозвалась она, похлопывая его по костяшкам пальцев. «Даже если то, что нам пришлось делать, будет тревожить нас время от времени». «Верно», — повторил король изобретателей с таким видом, словно его тошнило, вероятно, вспомнив о своем подъемнике на цепную башню или сконструированной им машине для повешений. «Хотя многие не справились. Порой я думаю, что должен был сделать больше. Но мой старый партнер Маджут всегда говорил, что деловой человек должен сохранять нейтралитет». Он откашлялся, встряхнулся, развеивая мрачное настроение, и вновь устремил взгляд в будущее. «Вы знаете, я планирую проложить железную дорогу до Вальбека, с мостом, который построит ваш друг, мастер Корд. По моим подсчетам, вкладчиков ожидают невероятные прибыли». «Вы никогда не разочаровывали своих вкладчиков, однако мне необходимо заниматься другими делами». «Несомненно. Я слышал, вы уже принялись за устройство нового большого сиротского приюта». Он наклонился к ней, прибавив полголоса. «И еще я слышал, что вы за сущие пустяки скупили половину трех ферм. Это может оказаться вашим лучшим капиталовложением за все время». Савин не была удивлена, если бы оно оказалось одним из лучших в истории, особенно учитывая, что одновременно она скупила половину арок. «Все это ради жильцов, вы же понимаете. Большинство из них платят меньше половины назначенной платы. По крайней мере, до поры до времени». «Я всегда знал, что у вас щедрое сердце». «Да, я помню, вы говорили что-то в этом роде. Вообще-то у меня для вас, возможно, есть подарок». Карнсбик пристально взглянул на нее поверх глазных стекол. «Почему мне кажется, что вы захотите чего-то от меня взамен?» «Потому что вы знаете, что мое щедрое сердце качает кровь к расчетливому мозгу. Я хочу дать вам кресло». «Я еще не вполне готов уходить на покой, ваша светлость». «Покоя можете не бояться. Это кресло наверняка не принесет вам удобства». Савин, в свою очередь, понизила голос, прикрывая губы веером. «Оно стоит в закрытом совете». Карнсбик постарался сохранить спокойствие, но она заметила возбужденное подергивание его пальцев. «Кому еще вы сделали такое предложение?» «Вы, разумеется, были моим первым кандидатом». «В таком случае вам придется повторить его, когда рядом будет несколько друзей». Савин улыбнулась. «Пожалуй, вы знаете меня слишком хорошо. Да, я уже обратилась к Валлимиру и Корту». «И они согласились?» «Вы можете себе представить, чтобы кто-то из них отказал мне, даже до того, как я стала матерью короля? А уж сейчас...» Она окинула взглядом фойе, полное затаивших дыхание подхалимов, отчаянно ловивших ее взгляд, и рассмеялась. «Помилуйте». Карнсбиг взглянул на ее бронированных телохранителей и понизил голос. «И ваш супруг дал на это позволение?» Савин не понравилось слово «позволение». Она чувствовала себя уязвленной тем, что кто-то мог подумать, будто оно ей требуется. «Он не станет возражать». «Вы уверены в этом? Я слышал, что молодой лев в последнее время далеко не так легок в общении, как прежде. Вся его приветливость испаряется, как только дело доходит до того, чтобы разделить с кем-то власть. А при любом намеке на неуважение он становится мстительным, как Гластрот». «Позвольте мне самой беспокоиться о моем муже». Карнсбик выглядел далеко не убежденным. Фактически он выглядел довольно испуганным. «Могу я отказаться?» «Разумеется, но я знаю вас слишком хорошо. Вы никогда не упускали шанса преобразовать будущее. Я сообщу вам условия». И Савин, одарив его прикосновением веера, уплыла прочь. Ее взгляд привлекла фигура, державшаяся возле стены. Селеста Данхайген в кои-то веки не делала попыток выделиться. Фактически, она настолько старалась слиться с фоном, что ей не хватало только платья под цвет обоев. Однако от взгляда Савин было не так-то просто ускользнуть. «Селеста!» — воскликнула она. «Я надеюсь, вы не пытаетесь меня избегать?» Савин приблизилась к ней в сопровождении своего отряда телохранителей. Селеста сделала реверанс, больше похожий на попытку сжаться, словно загнанное в угол животное. «Нет, я просто боюсь показаться вам на глаза», — призналась она, что было, по крайней мере, искренне. «Ваша светлость, я хочу принести вам извинения. Да, это неплохая идея. Я всегда считала себя бесстрашной». Селеста потупила взгляд в пол и, казалось, пыталась скрыть слезы. «Но, говоря по правде, когда возникла настоящая опасность, я оказалась совершенной трусихой. Такое тяжело узнавать про себя. Если Великая Перемена нас чему-то и научила, так это тому, что подавляющее большинство из нас большую часть времени являются трусами. Но не вы!» Савин улыбнулась. «Есть ли зрелище приятнее, чем вид усмиренного противника?» «У меня тоже бывали неприятные моменты. Но теперь мы все получили возможность начать заново, шанс построить себя с нуля. Пусть вы и не покрыли себя славой в народном суде, но хотя бы остались живы. Вы безжалостны, амбициозны, умны и настойчивы. Качества, которые могли бы мне пригодиться, если вы захотите служить его августейшему величеству». Селеста сглотнула. «Разумеется, я горю желанием ему служить». Она неуверенно взглянула на нее из-под ресниц. «Или вашей светлости». Что было еще ближе к цели. «Только скажите, чем я могу быть полезна?» Возможно, она боялась, что ее пошлют шпионить в далекий Тхонд или положат где-нибудь во дворце вместо коврика. Честно говоря, у Савин было такое искушение. Но, как любил повторять ее отец, мы должны работать с теми орудиями, какие у нас имеются. Она еще немного потянула паузу, давая Селесте помучиться, потом бросила, словно говоря о чем-то не стоящем упоминания. «Вы можете быть мне полезны и в закрытом совете». «Но я...» Казалось, словно ветерок от ее веера мог сбить Селесту с ног. «Женщинам ведь не позволено...» Я очень внимательно следила за формулировкой Великой Декларации, и там нигде не указано, какого пола должны быть члены закрытого совета. Мы добились того, чего добились, не благодаря тому, что почитали букву традиции, не так ли? Я и сама собираюсь занять там место, можете не сомневаться. «Леди Савин, я даже не знаю, что сказать». «Не говорите ничего», — Савин наклонилась к ней. «Пускай за вас говорит ваша преданность». «Преданность — очень важная вещь, не правда ли?» Нахмурившись, Савин обернулась и обнаружила, что рядом стоит этот подпевала первого из магов, Йорус Ульфур, причем гораздо ближе, чем ей нравилось. «Ваша светлость», — проговорил он с напряженным полупоклоном. «Я искал возможности с вами поговорить». «Я говорю с теми, с кем хочу говорить, мастер Сульфур». Савина обвела широким жестом возбужденную толпу, теснившуюся вокруг. Зури, однако, словно бы растворилась в воздухе. «Остальные могут искать сколько угодно, это им ничем не поможет». Она захлопнула веер, заканчивая разговор, но Сульфур предпочел не понять намека. «Вы воображаете, что вы победили?» Савин улыбнулась, видя ответные улыбки Фойе. Она была королевой во всем, кроме титула. «Похоже на то. Внешний вид может обманывать. Почти так же успешно, как маги». Магу это совсем не понравилось. Он гневно сощурил разноцветные глаза. «Мой господин должен быть удовлетворен», — проговорил он с ноткой угрозы в голосе. «От него невозможно скрыться». «А разве кто-то скрывается?» — возразила Савин, поднимая подбородок. «Ломатели в Вальбеке прикладывали все усилия, и тем не менее, вот она я. Ваши пушки при Стоффенбеке старались как могли, но я пережила и их. Судья превзошла себя на цепной башне, и все равно я осталась победительницей. Вы тоже, как я припоминаю, сделали все возможное, чтобы со мной покончить, разбалтывая мои самые неприятные секреты всему городу, но это лишь дало мне новую силу и власть». «Ваша власть взята взаймы», — Сульфур произносил каждое слово с яростной отчетливостью. «А любой банкир скажет вам, что займы должны выплачиваться. С процентами». Последнее слово он прошипел, наклонившись к ней. Один из телохранителей проворно шагнул между ними. «Этот человек вам досаждает, ваша светлость?» «Не особенно», — ответила Савин. «Но все равно вышвырните его отсюда». Двое телохранителей схватили Сульфура под руки и провели к двери так, что его ноги едва касались пола. Постоянное присутствие вооруженных людей может немного действовать на нервы, но временами они, несомненно, оказываются полезны. «Вы о нас еще услышите!» — выкрикнул Сульфур, пока его тащили через толпу. «Мой господин будет удовлетворен!» «Ваш господин чего-то от меня хочет?» — фыркнула Савин, отворачиваясь. «Пускай становится в очередь!» И мага вывели за дверь под насмешливый хохот толпы. Не Савин превратила светское общество в клубок змей. Она была просто исполнена решимости заползти на самый верх. И кто бы мог отрицать, что ей это удалось?